Дружеский совет погрузившимся в безысходное чувство вины. Твои игрушки позабытые, конспекты навсегда закрытые, и мысли от любимых скрытые, что тянутся, как старый шлейф, баклуши, что тобой убитые, с вином бокалы перепитые, ошибки временем не смытые. Запрячь в свой личный память сейф. Затем закрой, чтобы не смочь открыть его себе помочь. И песня вспомнится неспетая, душа виною-то раздетая, теперь прощением согретая, вновь обретет тот самый свет, который станет снова милым и замечательно красивым. Ты перестанешь быть унылым, и жизнь пришлет тебе привет. Про сейф забудь и спрячь туда, где не найдется никогда. 31 октября 2023.